12 наименований модульных установок с ракетами, вроде Линген-Д и Зуль-46, капитан проигнорировал. Судя по всему, хагданцы распотрошили целый корабль-арсенал из конфедерации Делус. О модификациях подобного оружия Алекс имел только общее представление, но мог предположить, что цифровой индекс обозначает количество самонаводящихся ракет, на которые разделяется боеголовка, или же общее число снарядов в пусковой установке. Последователи вождя специально путали потенциальных противников, маркируя свои изделия по особо запутанной системе. Подумав, Алекс все же добавил в свой список два модуля Зуль-46 и один Зуль-20Е. Он полагал, что эти системы содержат ракеты средней дальности, предназначенные для поражения быстрых и маневренных целей. В свое время капитан убедился в эффективности подобного оружия и посчитал полезным иметь некий козырь для массового истребления вражеских малых кораблей. Он пожалел, что не подумал над этим вопросом до встречи с жуками. Остальные эксклюзивные предложения Алекс не мог оценить по достоинству. Четыре десятка непонятных обозначений ему ничего не говорили. А брать харша в мешке капитан желания не испытывал. Перейдя в раздел медицинского оборудования, Алекс некоторое время раздумывал по поводу целесообразности приобретения двух десятков простых медкапсул. Практически все устройства пришлось оставить на найденном ковчеге, однако в списке имелись только аширские и антранские модели. Вспомнив о запросах эксцентричной Франсин, он изучил короткий список электроники, однако из двух десятков имеющихся Искинов нашел только один 16 класса, остальные совсем барахло. Боевых роботов не было совсем, однако имелись ремонтные комплексы, два аширских Приор-8 и один хорошо знакомый Алексу Парн-14А. В связи с грядущим расширением инженерного отдела корпорации капитан задумался о приобретении пары изделий директората третьего поколения. Однако затем все же решил использовать только продвинутое оборудование, например, хагданское. Оставшуюся часть списка он просмотрел мельком. После сортировки две трети перечня капитан забраковал сразу. Глава корпорации не планировал использовать модули производства директората Ашир и Империи Антран. Почему-то хагданских изделий в перечне не встречалось. Видимо, чиновник и ордена быстро нашли, куда их пристроить. Зато предметов из Империи чернокожих рабовладельцев тут было больше всего. Начиная с легкого ручного оружия и заканчивая новейшими орудийными установками, демонтированными с линкора. Имелись даже две системы заморозки, а также приличный запас расходников для них, рабочей жидкости, а заодно 1500 пустых капсул. Судя по всему, хагданцы разобрались с эскадрой одного из арварских кланов. Подобное оборудование черные использовали для транспортировки рабов. В общем, Алекс решил ограничиться только тем, что в свободной продаже найти невозможно. Илья с закрытыми глазами изучал документ, а капитан запустил программный пакет Шахрам-24Е. Настало время заняться проектом модернизации Люпуса с учетом открывшихся возможностей. Габариты туннельных установок ИЧР-РТ отличались в лучшую сторону от громоздких систем большого калибра. Продолговатые составные кожухи имели длину 320 метров и вполне вписывались в корпус без глобальных переделок. Алексу пришло в голову запрятать их поглубже в бронированное брюхо линейного крейсера, что он и сделал. А стрелять установкам предстояло через 50-метровые шахты, которые симметрично располагались в носовой части клиновидного корпуса. В походном положении и во время перезарядки их предполагалось закрывать сдвижными створками. Правда, пришлось пожертвовать двумя грузовыми палубами. Там все свободное место заняли генераторы накачки и системы перезарядки. Теперь в носовом орудийном отсеке оставалось место для пары больших орудийных ячеек, Отказываться от мощных, но недальнобойных плазменных пушек капитан не хотел. К тому же теперь вывести из строя туннельное орудие противнику стало намного сложнее. Для этого требовалось сначала проковырять массивную броню передней части и уничтожить орудийный отсек главного калибра. Вместо имеющихся 16 реакторов Метасура-120, Алекс решил поставить новейшие В-200. Для 28 этих агрегатов пришлось увеличить размеры бронированной капсулы, где располагалась энергосистема корабля и прыжковый двигатель. Там же разместились два десятка цилиндрических накопителей, после чего пропала часть жилых помещений, а центральный коридор сократился на полсотни метров. Из-за выросшей в размерах бронекапсулы две стандартных стартовых ячейки и четыре больших тоже пришлось убрать. Однако Алекс полагал, что оставшихся парковочных мест будет достаточно. Генератор активных щитов Глунт-10М поставить не удалось. Для его питания требовалось поставить еще полсотни реакторов, да и управляющий модуль был довольно громоздким. Конечно, на линкоре место для всего этого добра наверняка бы нашлось, однако на Люпусе свободное пространство было исчерпано. Поэтому Алекс с большим сожалением вычеркнул продвинутый агрегат из списка хотелок, добавив туда 28 реакторов. Зато сенсорный модуль Лухрис-4С без проблем встал вместо штатного, что значительно увеличило возможности корабля по обнаружению и сопровождению целей. Таким образом, вооружение Люпуса стало теперь универсальным. Дальнобойные и довольно скорострельные туннельные пушки дополнялись мощными плазменными орудиями ближнего действия. Ну а разместить контейнеры с пусковыми установками изделий Конфедерации капитан собирался прямо в одной из шлюзовых камер. Разрешив пакету самостоятельно провести все необходимые силовые и управляющие магистрали, продублировав их, капитан запустил расчет модификации. Шахрам-24Е уведомил, что для выполнения задачи потребуется 16 минут. Алекс ничего не имел против. Теперь следовало дождаться результатов и осведомиться у Проныра из Ордена Воссоединения о цене столь необходимых модулей.